Глава 29. Я сидела на веранде родительского дома, пила вино и любовалась закатом. «Да чего хорошо!» — выдохнула от полноты чувств. «Да, до сих пор не верится, что мы все вместе вот так сидим в собственном доме на очаровательной планете, едим, пьем, любуемся друг другом», — сдерживая слезы, произнесла мама. «Такое счастье! Я и не верила, что доживем!» «А все наша лапочка!» — поддержал папа. «Мы все молодцы, все постарались. Вызволить меня с Раймоса — это та еще спецоперация была», — вспомнила я. «Ну и мы ее вообще-то воспитали хорошей девчонкой», — заметил Дан. «Только вредный». Я показала ему язык, совсем как в детстве. «Видели бы тебя сейчас, журналюги», — рассмеялся брат. «Невеста наследника, а ведешь себя, как невоспитанная девчонка с поганой планеты. Ты же сам сказал, что я хорошая». «Хорошая, но невоспитанная. И чему тебя там в этом универе учили? Непонятно». «Дети, дети, не ругайтесь», — тут же запричитала мама. «А не то надаю по шеям и не посмотрю, что взрослые». «О, а это больше похоже на мою мамулю. Я-то успела подумать, что она совсем размякла от хорошей спокойной жизни. Но характер — это характер. Да, дети выросли, да, мир вокруг изменился, но сущность это не изменила». «И я, если что, еще не невеста», — заметила я и сделала глоток вина. «Как это не невеста? А эти все предложения?» — удивился отец. «Но я ведь не сказала «да». Но скажешь». «Не уверена. У меня контракт. Я не имею права выйти замуж, пока работаю в ад». «Ты и здесь не должна находиться, пока там служишь», — многозначительно заметил брат и на всякий случай пригнулся, когда я схватила с тарелки увесистый местный фрукт. «Ну и мышцы у тебя». «А я его даже поднять не могу, двумя руками», — заметила мамуля. «Она же военная, ма. Ад, пробей мне местечко в вашей академии, а? Должны же быть какие-нибудь преференции для семьи невесты его высочества». Младший братец мне подмигнул и, подхватив с тарелки еще три подобных фрукта, принялся ими жонглировать. «Смотри, какой я сильный и ловкий». «Балбес ты, малой», — сказал Дан. «Там баб нет». «Ой, лапочка, прости. Там на всю академию одна дама, и та твоя сестра». «Вообще-то на двух других планетах есть дамы, и все, или почти все, доступные», — сообщила я неосторожно. «Красивые?» — заинтересовались мои красивые, сильные и очень подходящие в ад братья. Даже вперед подались. «Ну что, вам здесь женщин не хватает, что ли?» — спросила я, припомнив кое-какие картинки из жизни старшего. «Не думаю, что остальные сильно от него отстают. Здесь в основном местные, но там-то, наверное, женщины разных рас?» — с предвкушением спросил Дан. «Ой, а глаза-то заблестели, заблестели!» — произнесла мамуля, поднимаясь и отвешивая ему шуточную затрещину. «Аделия, Ада, лапочка, ну, Адочка!» Я подскочила и побежала вслед за мамой на кухню. Орава взрослых мужиков рванула за мной и, зажав костиной, отступила со всех сторон. «А вы знаете, что я могу вас разметать в разные стороны одной левой? Меня вообще-то тренирует самый крутой инструктор ВАД», — сказала я вместо признания о расах. «Аделия», — укоризненно посмотрел на меня Дан. «Ада», — прищурившись, произнес младшенький. «Они там всех раз?» «Да, да, разных раз. Все, разошлись. Вы все равно туда не попадете просто так. Вам нужно сперва закончить здесь военную школу на высший балл, получить дополнительные знания о сотне предметов и вообще. Но у нас ведь есть блат». Эти акулы в человечьем обличье улыбались во все 32 зуба. Хотя какой там улыбались? Скалились. «Я еще не согласилась». «Согласилась? Нет. Да». Старшенький взял меня под руку и повел назад к столу. «Солнышко ты наше, нельзя так долго отказывать мужчине, не делай из него посмешище. Уж он и официально тебе его сделал, и неофициальный, и половина рекламных счетов вселенной приглашают тебя в императорскую семью. Чего ты, дура, жмешься?» — рявкнул брат. «Да, чего?» — поддержали остальные. «Мы вообще-то в академию хотим», — сдал основной мотив их настойчивости младшенький. «Он меня не любит», — выдала я и сама удивилась, как глупо это звучит. У всех членов семьи рухнули челюсти. Папа так и вообще, когда смог моргать, покачал головой и ушел. Видимо, сокрушаться, какая у него уродилась бестолковая дочь. «Ну а что? Я, может, не такое предложение хотела получить. И вообще, где романтика?» Маркетологи Кордоса, конечно, постарались на славу. Но Эндрон должен был лично что-то устроить и сказать те самые заветные слова. «Да, может, я дура и идиотка, Но я хотела романтики, мечтала о том, как он признается в любви, наденет мне на палец помолвочное кольцо, поцелует, обнимет, займется со мной любовью. Я все понимаю. Он носится между яргами и жоргами, проводит переговоры, допрашивает, помогает родителям. И на самом деле даже то, что находит для меня время, уже о многом говорит. Но сказать «я тебя люблю, выходи за меня замуж» можно ведь нормально, по-человечески. «Ну ты!» — с чувством выдохнул Дан и ушел за отцом. Через пару минут мы и вовсе остались вдвоем с нашим малышом, крепышом, вымахавшим самым высоким в семье. «Да, Аделия, не ожидал от тебя», — младшенький покачал головой и сделал огромный глоток вина. «Была разумной девчонкой, а влюбилась и превратилась в... Давай, рассказывай, чего тебе не так в этих предложениях? Как по мне, выглядит крутецки. Я уж молчу, сколько на это бабла грохнуто. Между прочим, с денег налогоплательщиков». Он покивал с важным видом, а я внезапно все ему выложила. Ну, почти все. «Ну, ты как маленькая. А ему сказать слабо? Но как? Слушай, ты вроде ученая, универ кончила». Малой закатил глаза. «Ладно, просвещу тебя. В голове у человека есть такая дырочка, называется рот, а в нем есть язык. Ну тебя, издеваешься. Ад, ну реально, скажи ему, хочу романтики, слов и всего этого девичьего. С точки зрения мужчины, он делает все круто, доказывает поступками. Вот даже тебя к нам отпустил, хотя не положено. Нас защитили со всех сторон, все дали, во всем помогли, потому что ты нас любишь, и мы тебе важны. Блин, да он ради тебя готов был отказаться от своего статуса и свалить в черную дыру, чтобы спасти хрен знает кого. Аделя, ну ты вообще нормальная?» Вновь скатился он к обвинениям. «Просто сказать?» «Да, просто сказать. Энрон, я такая дура, что мне нужны не поступки, а слова. Катись в бездну, дурак!» Защитный экран замигал, сообщая о гости, и он не замедлил появиться. Наследник собственной персоной. «Привет!» — крикнул мой братец, поднимаясь и пожимая тому руку. На террасу высыпала вся семья, и пока они отдавали дань вежливости, я любовалась своим изначальным и ощущала, как он на самом деле устал. «Кстати, у меня вопрос», — начал Дан. «А мы можем поступить в ад без этих всех предисловий, вроде военных школ и прочего?» «Ну, она согласна замуж», — брат бросил на меня суровый взгляд. «Дан!» — возмутилась мама. Оглядев мою суперсемейку, Энрон лишь рассмеялся. «С Аделией мы разберемся самостоятельно, господа. Но в ад можно. Но если вы не подготовитесь и вылетите с первого курса, восстановиться сможете только через 10 лет. Таковы правила. И существуют они уже тысячи лет», — заметил он в ответ на уже открывшего рот младшенького. «Короче, лучше начать с военки», — печально выдохнул Дан. «Прощайте, красотки разных рас». «Ну, мы можем подкинуть вас на Фейлон, обратно уже общественным транспортом», — предложил мой изначальный. «Я еще братьев в бордель не подкидывала», — возмутилась, тут же оказавшись рядом. «Это не бордель. Там есть много клубов, спортивных центров. Я ведь так понимаю, основная идея — познакомиться с девушками разных рас?» «Нет, учиться мы тоже хотим», — сообщил Дан. «Но лично я лечу и на Фейлон тоже». Родители закатили глаза, но спорить не стали. Дети взрослые сами разберутся, как им жить. А ад в нашей семье был и вовсе олицетворением сбывшихся мечтаний. К сожалению, мне нужно было возвращаться в академию. Учения подходили к концу, и занятия начинались через 2 дня, а стоило еще подготовиться. Арстен Цай радостно впаял мне еще 2 курса, когда понял, что я не сбегаю от него замуж. Дождь до Фейлона не объявлялся, не любил гостей, как сообщил Энрон. И только когда мои братья, не видевшие меня почти 6 лет, наскоро чмокнув щечку и попрощавшись, сбежали к девицам, возник рядом со мной. «Ты теперь своя, так что делись энергией», — со знакомым маниакальным блеском глаз произнес он. «Хочу почувствовать силу новой звезды». «Ты там его сильно не балуй», — хмыкнул Энрон. «И вообще, лучше бы лично проверил. Что там с вашими технологиями пролететь сквозь вселенную? 1, 2 и уже рядышком». Дождь лишь хмыкнул и покивал мне на пульт управления, где заботливо проявились очертания ладоней. «Давай, делись». Я выдала ему порцию от души и всем телом почувствовала, как захорошело нашему суденушку. «Ему понравилось», — сказал Энрон. «Будешь пока на ласточке летать, наверное, а то дождь в своих научных изысканиях тебя выкачает до дна, чтобы посмотреть, на что ты способна». «Не буду. И вообще у вас же назрел важный разговор», — вдруг произнес Дождь. «Так что я сделаю вам подарок и удалюсь. Позовете, когда буду нужен». Мы огляделись по сторонам, но ничего не обнаружили, равно как и самого Древнего. «Важный разговор?» — спросила я. «Я, кажется, догадался, какой подарок, поэтому разговор подождет», — вдруг произнес изначальный и улыбнулся. «Все, меня нет», — раздался голос Дождя. И следом кораблик стал полностью прозрачен. Только вместо пола мы оказались на огромном голубом лепестке Анфалиса. «Что это? Иллюзия? Немного страшно», — произнесла, боясь сделать шаг на хрупкой с виду поверхности. «Не волнуйся, мы, конечно, твердо стоим на ногах». Энрон сделал несколько разделяющих нас шагов и взял меня за руки. «Как ты себя чувствуешь?» «Странно. Немного неуверенно и очень тепло. Не знаю. Хорошо. Очень хорошо», — с удивлением поняла я. «Посмотри на эту звезду. Красивая?» «Безумно. Аделия, это твоя звезда. Дождь позволил тебе познакомиться с ней, увидеть собственными глазами. Это невероятно». «Мою?» Сердце замирает и бешено колотится, стучит в ушах, оглушая. «Моя звезда. Звезда. Я смотрю на нее и не могу насытиться. Ее свет режет глаза, но я не в силах их закрыть. Она чувствует мое присутствие, тянется ко мне. Луч света касается кожи, скользит по лицу, напитывает, насыщает энергией. Она такая, такая красивая и ласковая», — выдыхаю я. «Это с тобой», — хмыкает Энрон, прижимая к себе. «В ней заключена невероятная сила, сокрушающая, сметающая все на своем пути. И вся эта сила твоя. Распоряжайся ею с умом». «Такая ответственность», — на минуту пугаюсь я. «Ты ведь мне поможешь?» «Если ты позволишь». Отвожу глаза от своей звезды, спиной, кожей, нервами, чувствуя ее одобрение и поворачиваюсь к любимому. Поднимаю к нему глаза. «Ты сияешь. Такая красивая, невыносимо красивая», — шепчет он в мои губы. «Я люблю тебя. И я тебя люблю. Безумно. Выйдешь за меня?» «Угу». Мычу и часто киваю, потому что не хочу зареветь. Хочу быть красивой в этот момент. А слезы мне не к лицу. «Аделия, угу!» — возмущается мужчина. Желание разрыдаться исчезло, словно его и не было. «Ты еще недоволен? Я согласилась». «Ты бы все равно согласилась. Я полгода уговаривал Дождь познакомить тебя со звездой, чтобы все выглядело так, как в сказках». «О, так это ты? Мы оба такие романтичные!» — вдруг рассмеялся Энра. «Оба не можем признаться в своих чувствах, не можем расплакаться в присутствии собственной звезды, поделиться чувствами». «Это да». «А знаешь почему?» — тихо прошептал он. «Почему?» — не отводя взгляда от любимого лица, прошептала в ответ. «Потому что мы слишком сильно друг друга любим. Космически. Невозможно. И кажется, что столь сильные чувства должны стоять на той стороне закона. Мы чувствуем друг друга через руну и любим вдвойне», — улыбнулась я. «Я не против почувствовать себя еще ближе к тебе», — мурлыкнул любимый. «Ну нет, я не могу в присутствии своей звездочки. Что за кощунство?» «Дождь, щиты, возвращай нас домой, только медленно». «Мне некогда разбираться в ваших заморочках, я занят. Домой это куда?» — ворчит Дождь. «На Кордос. Она ведь должна согласиться официально». «Сами себе создаете проблемы. Ребенок — лучший способ кому-то что-то доказать», — произносит Древний, но уже заинтересованно. «И не думай, что мы согласимся ради твоего эксперимента», — проговорила я с усмешкой. «Ну, конечно, вы же вредные. Не можете порадовать меня внуками», — соорудил обиженный голос Дождь. «Поэтому я решил не доверять такое важное дело вам». «В смысле?» — хором уточнили у этого древнего монстра. «Я немного ускорил развитие событий, так что при первом же вашем контакте я заполучу новую звездочку. Так уж и быть, раз вы тоже имеете к ней отношение, выбирайте пол ребенка. О, кстати, я вспомнил, что у людей есть способность рожать сразу по несколько детей. Интересно, а со звездами так можно?» «У меня нет слов», — произнесла ошарашенно. «А у меня есть. Дождь!» — рявкнул Энрон. «А! Ой, я же обещал вас оставить наедине. Что-то совсем заболтался. Ну все, молодежь, прощайте, у меня тут дела». Мы беспомощно посмотрели друг на друга. «Я вот тут подумала, а Дождь не может быть заодно с твоим отцом?» «Запросто. И что нам теперь делать? Ты не хочешь детей?» «Не знаю, я об этом пока не думала. А ты?» «Я тоже не так, чтобы готов, но хочу. Когда-нибудь. Но рожать тебе и решение принимать тоже тебе», — с тяжелым вздохом произнес мой жених. «Может, не будем ждать 4 года, уволим тебя и быстренько поженимся?» «Не знаю. Я тоже тяжело вздохнула и посмотрела на мужчину. Этот древний пройдоха загнал нас в искусственную ловушку. После такого эффектного предложения так и хотелось предаться любви, коснуться его. Но, дети, еще и так неожиданно. «Будем терпеть, пока ты не решишь», — произнес любимый и принялся меня целовать. Полное звездной энергии тело бурно отозвалось, вспыхнуло, засветилось страстным желанием обменяться энергией, насытиться, взорваться и воскреснуть. Я со стоном прижалась к любимому сильнее, закрыла глаза. Нам не оставили выбора, ни капельки. Это несправедливо. «Угу», — согласился изначальный. «Так, я кое-что придумала. Дождь!» — позвала требовательно. «Мы согласны на детишек, но при одном условии». «При каком?» — тут же донесся возбужденно счастливый голос древнего. «Ты прилетаешь на нашу свадьбу и наблюдаешь за мной всю беременность, и еще присматриваешь за ребенком. Мало ли кто у нас родится. С тобой и твоими знаниями безопаснее». «Ой, это я с радостью. Давайте через... Так, 4 часа вам хватит на свадьбу?» «Я наследник огромной империи и обязан пожениться, как полагается, прилюдно и с миллиардом гостей», — вздохнул в очередной раз Энрон. «Ну, это вы и потом можете. Поженитесь на Кордосе по древнему обычаю. Вам понравится. Тогда потерпите». Вдруг проявился дождь. «Вы еще не сливались полностью, так что устроим все как положено. И только потом сделайте звездочку. Надо связаться с императором, собрать совет и сообщить, что я возвращаюсь. Энрон, займись. Аделия, поделись-ка со стариком энергии. Ну, теперь заживем». «Да уж, под твоим-то присмотром», пробурчал изначальный. «Между прочим, ты родился под моим присмотром». «Но как?» «Маму свою спроси». «Уверен, ей нравится Аделя. Такая же хитрая». «Ой, первые нормальные роды за тысячелетия, такое событие!» Идеально воспроизвел древний голос леди Эми. «Как же мы без присмотра?» И вернулся к своему ехидному тону. «Ничего не напоминает?» «Нет», — дружно ответили мы и рассмеялись.